Псалом 137. Давида. Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе, поклоняюсь пред святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою, ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени Твоего. В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Прославят Тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст Твоих и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь, и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напастей, ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя. Господь совершит за меня милость твоя, Господи, вовек. Дело рук твоих не оставляй.